Решила женить его на себе из-за денег. Но потом я сообразил, что по римским меркам у отца не такое уж большое состояние, хотя его вольноотпущенники в Антиохии и в других городах Востока и были состоятельны. И уж окончательно рассеял мои сомнения заключенный будущим молодоженами брачный контракт, который предполагал, что каждый из них может самостоятельно распоряжаться своей собственностью. «Но если у тебя будут время и желание, дорогой Марций, — сказала Тулия, — я хотела бы попросить тебя, чтобы ты вместе с управляющим просмотрел реестр моей собственности и помог мне в делах. Но что понимает простушка-вдова в подобных вещах? Я позволю себе заметить, что ты стал на удивление опытным дельцом. Никто, знавший тебя в юные годы, не мог бы даже предположить такого». Отец раздраженно возразил, что теперь, когда благодаря императору Клавдию и его вольноотпущенникам в империи воцарились мир и порядок, разумно используемая собственность прирастает сама по себе. «В голове у меня нет сейчас ни одной ясной мысли», — сказал он и поскреб подбородок. «Мне нужно заглянуть в Бродобрея и в термы, чтобы прийти в себя и прочистить мозги». Тулия, понимающе кивнула и повела нас мимо мраморных скульптур и фонтанов в огромный внутренний сад, в дальней части которого была великолепная купальня с бассейнами с горячей и холодной водой и помещением для отдыха. Там нас уже ждали Бродобрей и банщик, готовые приступить к исполнению своих обязанностей. «Мой дорогой, больше тебе не придется тратить ни единого аса на раздевальщика в общественных банях и толкаться в потной толпе», — сказала Тулия. «Если же ты пожелаешь после купания послушать лекции, стихи или музыку, то для этого здесь есть специальное помещение. Ну а теперь, Марк и Минуций, вам пора. Мы с моей дорогой подругой Лилией должны посоветоваться, как нам устраивать нашу дальнейшую жизнь. Ведь женщина разбирается в этом гораздо лучше вас, бестолковых мужчин». Отец проспал до захода солнца. Когда он проснулся, мы с ним принялись облачаться в новые одежды, а весь огромный дом между тем наполнился гостями. В большинстве это были молодые, веселые люди, но среди них встречались и седовласые толстяки-сенаторы, на которых я не обращал внимания, ибо меня они не интересовали. Одним центурионом из петрианцев я было попытался беседовать о лошадях, но, к моему крайнему удивлению, куда больше интерес он высказывал к женщинам. Они же, выпив вина, без стеснения принялись обмахиваться подолами туник, уверяя, что в триклинии стоит невыносимая духота. Когда я понял, как сейчас начнут развиваться события, я вздохнул и пошел разыскивать Барба. Я нашел его на кухне, где он усердно ел и еще более усердно пил. Выслушав меня, он подпер голову кулаками и задумчиво сказал: «Да, почуют в этом доме как нигде. Здесь и моргнуть не успеешь, как окажешься в лапах змея. Но я-то стрелянный воробей, а вот для тебя, Минуций, этот дом — место неподходящее». Когда я возвращался к отцу, музыка оглушала меня, а в глазах мельтешила от обнаженных извивающихся тел танцовщиц и акробатов. Мрачный и погруженный в себя жених возлежал напротив Тулии, и я обиженно проговорил: «Может, время так и принято, чтобы знатные дамы плевали на стены, а мужчины подавали мне неприличные знаки. Но я не потерплю, чтобы какие-то наглецы хватали меня за руки, за спину и вообще за все, что им вздумается. Поэтому я отправляюсь домой». Отец помолчал.